Часть третья. Сестра-хозяйка. 28-29 ноября. Глава первая. Чулманск. Гульшат Неушева. Кот сдурел. Сдурел, наверное, давно. Сперва Гульшат его не слышала. Дверь была двойной и в обеих частях довольно толстой. Потом не обращала внимания, потому что второй месяц не обращала внимания вообще ни на что. Подруги пытались исправить это недели полторы. Прорезавшийся вдруг Ренатик, тварь смазливая, продержался чуть дольше. Игнорировать Айгуль было сложнее. Она приходила каждый день, ругала младшую сестру, заставляла есть, лезть в душ и переодеваться, и даже на улицу пыталась вытолкать. Гульшат не сопротивлялась, просто плакала, а Айгуль отступала. Иногда ругалась, иногда садилась плакать рядом, чаще всего вместе, но потом вскакивала и говорила, что времени сейчас нет. А завтра вот вернусь и займусь тобой как следует. Ишь, устроила здесь половодье. Завтра все начиналось сначала. Гульшат не смотрела на часы, но смутно ощущала, что день в самом разгаре. Кот скребся в двери и орал уже целую вечность. Ну, полчаса минимум. Будто в двери рыбная кость застряла. Любимая и последняя. Кот орал, как «Формула-1», скрещенная с недорезанным бараном. Недорезанных баранов Гульшат не видела и не слышала, но которую минуту отчетливо себе представляла в образе кота. Представлять такое было непросто, но тонуть в слезах дальше не получалось. Дурак этот отвлекал. Гульшат даже заподозрила, что не животное голосит, а хитрые бандиты пытаются выманить хозяйку из квартиры. Мама такими в детстве пугала. Мысль о маме опять накрыла Гульшат горьким сопливым потоком, от которого все больно сморщилось почти до неживого состояния. Гульшат выжила, открыла новую коробку салфеток, вытерла соднящее лицо и пошла смотреть, что там за бандиты такие. Думала даже нож взять, но это было совсем глупо. Цепочку все-таки накинула. Напрасно. За дверью были не бандиты, а кот. Маленький, но наглый. Он сразу попытался юркнуть в щель. Гульшат остановила его тапком и сделала щель узкой. Наглец, не жалея шерсти и уха, придавил голову насколько смог, сдавленно мявкнул, отдернулся, сел и заорал. Не так, как раньше, а жалобно. «Не разжалобишь», — зло подумала Гульшат. Не то чтобы она не любила кошек, восторгов по их поводу не понимала. Но кошки бывают прикольные, бывают драные, на колготках от них шерсть, на руках царапины, в подъездах пахнет. От этого не пахло. Миленький был котеночек, мелкий, в серо-черную полоску такой поперечный бурундук, отчаянно пушистый и несчастный, и глаза крупные, черные-причерные. Он смотрел на Гульшат, как котяра из Шрека, но вроде не придуриваясь, а всерьез. «Чего надо, балбес?» — спросила, крепясь Гульшат, чуть приоткрыла дверь, держа тапок наготове, и попробовала рассмотреть, что именно зверь драл с таким усердием. У двери не было ни рыбы, ни самки, ни кошачьих нот. Был половичок, почти нетронутый. Зато дверь была тронутой. Поцарапать пупырчатую пленку, затягивающую сталь, животное не смогло, но блеску в углу поубавило, скреблось без перекуров. — Квартиру перепутал, дурак! — поинтересовалась Гульшат. Котенок поднял голову и мяукнул длинно и почти беззвучно. Понятно, что кокетничал, пытаясь разжалобить, но талантливо ведь. А талант следовало поощрять. Гульшат подумала и прикрыла на секунду дверь, чтобы скинуть цепочку. Котенок заорал уже вполне в голос, хорошо поставленный. Гульшат чуть не усмехнулась, распахнула дверь. Вскочивший было гость замолчал и присел и предложила. «Ну, входи». Кот сидел, внимательно рассматривая Гульшат. Входить он не собирался. «А чего орал тогда?» — спросила Гульшат. Кот беззвучно зевнул. Гульшат сделала вид, что закрывает дверь. Кот настороженно приподнялся и разверз пасть. «Ну давай, давай!» — пригласила Гульшат, снова распахивая все настежь. Кот сел. Гульшат вздохнула и побрела на кухню. Кажется, в холодильнике оставалось молоко. Молока все-таки не было. Был пакет непросроченного котыка. Айгуль за этим следила строго. Гульшат рассудила, что если коты любят молоко, то кисломолочные продукты должны как минимум терпеть, и принялась искать подходящую плошку, чтобы разогреть котык и подманить им животное. А то заболеет, не сможет орать, из профессии погонят. Тут Гульшат вздрогнула и чуть не выронила посуду, потому что животное уже терлось о ее ногу. На звон и бряканье прискакала не иначе. «Вот ты жук!» Укоризненно сказала она, убрала ногу, но Котофей описывал восьмерки вокруг с такой скоростью, что голова закружилась от ряби. Гульшат вздохнула, выдавила полпакета в плошку, осторожно перемещаясь и бормоча. «Ну, погоди, не ори!» Поставила котык в микроволновку и полминуты морщилась под гудение печки и отчаянные вопли вымогателя, который уже примеривался когтями к махровым носкам. Гульшат стало смешно. Впервые за последний месяц. И тут же стыдно. Нашла, когда смеяться. Она буркнула. «Жри, бандит!» Стукнула плошкой о пол. И кто-то сказал по-татарски. «Мараубай, ты где?» Вкрадчиво сказал, но внятно. «Рядом». Дверь не закрыла, дура, подумала Гульшат, чего-то сильно испугавшись. Аж руки затряслись. Кот, не отвлекаясь, локал котык, громко, как собака. «Мараубай!» Донеслось снова уже громче. «Неужели в квартиру зашел?» — подумала Гульшат, замороженно, нашаривая что-нибудь тяжелое. Нашарилась совершенно не тяжелая стальная кастрюлька, в которой Айгуль вчера делала кашу. Рядышком еще должны были стоять ножи, но Айгуль, видать, спрятала их зачем-то. Гульшат одеревенелой ногой подпихнула кота в бок, чтобы он сам вышел на голос, и все незваные гости убрались подальше. Кошак, даже не подняв головы, перешел на другую сторону миски. «Мараубай, иди сюда!» — снова позвал голос от двери. Он, кажется, не приближался. И звучал не слишком страшно. К тому же Гульшат с трудом представляла себе маньяка или насильника, подзывающего кошку на татарском языке. Вот пенсионера, колхозника или, например, библиотекаря запросто. Она прерывисто вздохнула и, не выпуская кастрюльки, решительно вышла в прихожую. Там никого не было. Зато с лестничной площадки донеслось. «Пёси, пёси, пёси!» Акустика играет, с облегчением поняла Гульшат и сказала на смеси русского и татарского. «Это ваш кот, наверное, ко мне забежал. Вы заходите, пожалуйста». «Извините, ради бога, вот вас беспокою», — сказал дяденька по-русски, вдвигаясь мелким шарканьем. По-русски он говорил с заметным акцентом и выглядел в самом деле крайне безобидно. Зализанные, пегие волосы, круглый нос с мелким синим узором, темные, дряблые щечки в стороны, одет как клоун, в клетчатую безразмерную фланельку, разношенные трикошки, заправленные в темные носки и слишком мелкие фетровые тапки. Типичный, в общем, пенсионер, хотя по возрасту еще не подходил, вряд ли старше 50. Но, может, инвалид, например, по зрению. Очень уж беспомощно он щурил глаза, которые не вмещались за толстенными стеклами. Дяденька робко улыбнулся Гульшат, ненадолго став старее и симпатичней, морщины брызнули к вискам и ушам, потупился и позвал. «Мараубай, бандит такой, иди быстро уже!» По-русски позвал, из вежливости. Произношение Гульшат его не впечатлило. Гульшат стало обидно, и она громко велела по-татарски. «Мараубай, быстро к хозяину иди!» На кухне слабо заскрежетало. Кот возил миску по полу. Хозяин немножко подождал со склоненной головой и пожаловался. «Не слушается. Маленький еще, глупый совсем». Гульшат кивнула, сдерживаясь. Опять накатила. Она кивнула в ответ на робкие жесты дяденьки и отвернулась, не вслушиваясь, как он дошаркивает до кухни и как там вдруг что-то громыхает и взрёвывает. Она полагала, что дедочку придется выковыривать придурочного питомца из котыка минут пять. Так что будет время и прореветься, и утереться. И сильно вздрогнула, услышав за плечом. «Дочка, что случилось?» Гульшат умом еще выбирала между «какая вам разница» и «какая я тебе дочка», а все вокруг ума уже выло, рыдало и тряслось, уткнувшись носом во фланелевую подмышку и немного, в тонкие, ерзающие ребра под пушистой шерстью. Слово «дочка» переломило смеситель, хлынуло сильно и сразу. Фланелевая подмышка пахла не потом и не старческими болезнями, а лавандовой добавкой к стиральному порошку. Вокруг стало тепло и покойно, и по этому покою удобно лились слезы сопли вперемешку со словами. Гульшат рассказала все. И про маму, которая умерла, и про папку, который ее убил. Говорят, и девицу эту с завода почти убил, говорят, которая его любовницей была, говорят, как будто у папки могла быть любовница». И про то, что бред это полный, никто не верит, и Гульшат первая. А против сказать, ничего невозможно ни ей, ни Айгуль, ни следакам этим чокнутым, которые ходят и ходят и ходят и спрашивают. А мамы нет, а папка в тюрьме, и смысла нет никакого, ни в чем. Она долго-то кривела, ныла и хлюпала, как ведро, оставленное под ливнем на ветру. А проставшись, словно ведро как раз, Гульшат обнаружила, что сидит на кухне, почему-то уже в махровом халате, поверх домашнего костюма, и прихлебывает из кружки крепкий сладкий чай с лимоном. А дяденька сидит напротив, подталкивая Гульшат тарелку с печеньем, и, не обращая внимания на котенка, атакующего носом и когтями, то левое, то правое его плечо. А Гульшат рассказывает и рассказывает, сморкаясь в очередную салфетку. Про то, как все всегда было хорошо, даже когда завод почти вставал, а папку начинали таскать то в прокуратуру, то в администрацию, то по каким-то судам. И он был белый и молчаливый, но все равно нежный с ними и с мамой. И однажды даже сказал ей: «Я живу, пока ты жива». Про то, как осенью что-то поменялось, незаметно. Вроде все хорошо, а глаза отводишь, и со всех сторон шепот. У Неушева проблемы и любовница. Неушева в разнос пошла, на заводе бардак. Но ведь не было никакой любовницы. И разноса никакого не было. И завод принимал новых людей, поднимал зарплату и увеличивал производство. Гульшат, правда, тогда она все это не обращала внимания. Это ей Айгуль рассказала. Она всегда была старшей, умной, серьезной. Тогда Гульшат взяла папку с мамой за шкирятник и строго допросила: «Вы что, старые, с ума спрыгнули на старости-то?» А старые посмеялись и велели дочке глупости не слушать, а заканчивать универ да поскорее замуж выходить. И Айгуль тоже, говорит, посмеялась. А через неделю случилось. Ну... Что-что случилось? Гульшат снова сорвалась в безнадежно долгое рыдание, но нет, выскочила быстро и так же размеренно, хоть и сипло, продолжила. Да какой секрет? Весь город знает. Всех на загородной базе в Боровицком нашли. Маму, мама, мамочка и девка эта из отдела кадров, которая никто и ни при чем. Мы про нее не слышали ни разу. Врут все, и она почти мертвая. А папка без сознания, с ружьем и пьяный, говорят, в дупель. А он и не пил почти. Ну как почти, выпивал. Но чтобы до пьяна не было такого. Я всем говорила 5 раз, исследователю этому, который приходил, вопросы идиотские задавал, про завещание, про аудитора какого-то, но в особенности про девку эту. Как же, говорит, вы не слышали про связь отца с Большаковой, если все остальные слышали? И смотрит, главное, как на врага, как будто я вру тут ему». «А я не вру. Не вру. Это все остальные врут. С ума сошли. Какая Большакова? Папка сроду бы». Она вскинула мокрые глаза на сидевшего напротив дяденьку, про которого, честно говоря, уже все подробности позабыла. Откуда взялся? Почему сидит на ее кухне и слушает? И для чего наглый кот грызет ему складки рубашки? И чуть чаем не облилась. Гульшат вдруг показалось, что это не чужой дядька, а папка ее сидит напротив, стащив толстые очки, и смотрит на нее больными глазами. Как смотрел, когда думал, что Гульшат от пневмонии вырубилась. А она сквозь ресницы подглядывала, хоть все и плыло по жаркому кругу. Гульшат торопливо проморгалась и поняла, что ошиблась. У поспешно нацепившего очки дядьки лицо было совсем не папкино. Ну, может, чуть-чуть. Рот там, брови, но остальное-то другое. «С ума я уже сошла от рева», — подумала Гульшат тоскливо. И выражение лица совсем не папкино. Папка или строгий, или веселый. Или, когда задумается смешной, губы выпятит, как обезьянка, и смотрит куда-то на носки себе. А этот сморщенный весь и жалкий. Гульшат высморкалась, откашлялась и хрипло спросила: «А вас как зовут?» «Мидхат. Мидхат, абы меня звать, дочка. Я в гости приехал на день всего. На 3-м этаже вот, родня. Мусор выносить пошел, а кот-балбес в дверь. Ну вот я...» «А, вы у Гавриловых», — догадалась Гульшат. «Там же никто больше не въехал, кажется». Дядька кивнул, ойкнул и бережно отцепил от себя кота, который вгрызся всерьез. «Любит он вас как...» — осуждая такое людоедство, сказала Гульшат. «Соскучился без хозяина». Ей опять стало смешно. «Вот гостя и грызет...» — раздраженно сказал дядька, отпихивая сгруженного на пол кота, который медленно, но решительно пытался приступить к штурму Трикошки. «Так это Гавриловых кот», — догадалась Гульшат. Гость сокрушенно развел руками и спохватился. «Ох, так они же скоро придут, а я там бросил все. Спасибо, дочка, побегу. Извини, что вторглись, помешали». «Вам спасибо», — — сказала Гульшат, вставая, и отодвинула вместе со стулом глупые мысли по поводу Гавриловых, которые слишком страстно ненавидели любых животных и были слишком русскими для того, чтобы внезапно завести кота и наградить его откровенно татарской кличкой. «Да какое ей дело до этого?» Дяденька нагнулся, подставил руку коту, и тот ловко вбежал по ней до плеча и устроился там, как пиратский попугай. Гульшат, не выдержав, улыбнулась. Дяденька тоже улыбнулся и неожиданно спросил. «Папе свидание разрешают?» Снова захотелось разрыдаться. Гульшат пожала плечами. «Ты сходи, Гульшат!» Неожиданно глубоким голосом и без акцента сказал Митхат Абый. «Он не виноват, ты же знаешь. Мы все стоим на плечах наших предков, а эта колонна уходит в бездну, но не падает, потому что предки держат. А если нам плевать на них, мы сходим с колонны и, ух, в бездну, падаем без срока и без смысла. Не сходи, с колонны не сходи, а к папке сходи. Ему без тебя никак». «Не пустят». С трудом ответила Гульшат, не то, что хотела, и совсем уже не понимая, чего хотела-то. И что творится? Может, показалось? Продолжил дяденька другим тоном, старым и татарским. «Пустят. Адвокат попроси. Артем Александрович попроси». «Какой Артем Александрович?» Митхат Абый кивнул на холодильник. Гульшат не столько увидела, сколько вспомнила, что там магнитом прилеплена визитка давешнего следователя. «Вот наблюдательность у дедушки! С таким-то зрением!» — подумала она. А Митхат Абый продолжил уже от самой двери. «Сходи и скажи, чтобы верил. Все, что возможно, исправим». «А что невозможно?» — почти выкрикнула Гульшат, сморщившись. «А что невозможно? С тем смиримся, дочка. Гульшат, надо дальше жить. Что делать? Чтобы исправлять то, что возможно?» — ответил Митхат Абый по-татарски. Гульшат, на удивление, все поняла. Вышла в прихожую, но спросила не то, что собиралась. — А откуда вы знаете, как меня зовут? Митхат Абый, уже открыв дверь, которую, значит, до этого запер, улыбнулся. — Так ты же сама все рассказала. Ты, Гульшат, сестра старшая Айгуль. Забыла, что ли? Гульшат кивнула, лицу стало жарко. Митхат Абый серьезно сказал... «Это ладно. Ты, главное, не забудь. И папе скажи. Договорились? Потерпите немного. Дальше будет получше. Я обещаю». И ушел, не услышав ни ее спасибо, ни ее до свидания, ни ее рева. Впрочем, плакала она недолго. Кончились слезы. Митхат Абыю Гульшат, конечно, не поверила. Совет потерпеть был куда уж какой мудрый, а обещание глупым и безответственным, тем более что исходило оно от чужого, незнакомого человека. Но свои знакомые ей ничего не обещали, а верить хоть кому-то и хоть во что-то очень хотелось.